Лорлан, ты часто говоришь мне о силе, но больше никуда не звал. Сама сила еще ничего не значит. Мне важно ее приложение. Он умолк, отвернулся. Лорлан, Лор, ну что с тобой? Я должен. Нет. Не должен так говорить. Ты мне дорога, Эли, но я напоминаю себе, что у нас не может быть общего будущего. Эл коснулась руки Лора. Есть сейчас? Они умолкли, сидели, прижимаясь спинами друг к другу. Элси казалось, что он не здесь, а где-то далеко. А потом он исчез. Разговор замер. Недоговоренность тревожила Эл. Все чаще Лор проявляет беспокойство. Она отправилась заниматься своими делами, и, о чудо, огромный том на подставке оказался открыт на первой странице. Эл подошла на цыпочках, почти подкралась к книге. Выглянула так, словно собралась подглядывать. Страница была испещрена теми же письменами, которые Эл видела на полу храма. Книга разговаривала с ней на языке, которого она до сих пор не знала. Эл провела рукой по строкам. «Я, к сожалению, не могу это прочесть. Был бы с кем поспорить, да хоть с самой собой. Это совет». Эл взяла в руки томик «Легенд Элмейра». Книга тут же открылась. «Мне оставалось только открыть дверь. Немало в мире изгоев. Пускай одним станет больше. И пришел час, и творением владыки будет названа своя цена», — прочла она. «Это намек?» Эл закрыла книгу, отложила и занялась местной астрономией. Она медленно составляла карту неба, периодически наносила на план новые звезды. Эл оглядывалась на большую книгу, как на вожделенную цель. «На что ж мне сотворить, чтобы кто-нибудь, уронил мне на голову захудалый словарик? Он свалился бы мне на голову, как прежде. Как я прочту страницу, не зная языка?» Лор был прав, я действительно веду себя как ребенок. То, что она открылась, ведь это уже знак. Эл обошла стол, еще раз заглянула в книгу. Ей показалось, что она понимает смысл. Тот герой, кто может без страха посмотреть в глаза себе и остается героем и в бою, и в скромном одиночестве. Верно, кивнула она. «Пойду-ка я пройдусь». Она вышла из библиотеки. Тихо. Даже ее шаги не были слышны. Легкое движение воздуха по галерее. Эл бродила по замку без цели, ходила и заметила, что одежда на ней другая. А к чему бы? Легкая ткань колыхалась от сквозняка, отливая лиловыми тонами. Эл ощутила необычную легкость. Она не успевала глазом моргнуть, как переместилась к двери гардеробной. Эл толкала дверь, она открылась, но на этот раз она не зашла внутрь. Она уже с порога заметила перемену. В дальнем самом темном углу стояло огромное зеркало. Эл почувствовала, как на затылке пошевелились волосы. Неужели то самое? Нет. Лор говорил, что последнее из них было разбито. Но тут все возможно. Эл осторожно шагнула внутрь, чувствуя, как холодеют пальцы на руках. Фраза из книги всплыла в памяти. Эл по стенке продвинулась ближе к зеркалу. Ее разрывало надвое. Одна сторона хотела заглянуть в плоскость, а другая вопила, что это безумие. Эл замерла у стены, много раз переводила взгляд с зеркала на открытую дверь. И потом вдруг выдохнула. «Я не могу решиться». Она вышла и прикрыла за собой дверь. Легче не стало. Как непросто. Ох, как же непросто. Осталось пара шагов. И одно мгновение до ответа на вопрос. Но духу не хватило. В кои-то веки она струсила. Эл старалась уйти от гардеробной подальше, но по дороге уговаривала себя. Скорее всего, она слишком всерьез восприняла слова Лора и буквально текст в книге. А когда это намеки были буквальными? Ей не было покоя, Эл металась. Нельзя убежать от себя. Это уже не любопытство, а какая-то тревога. Пойти на берег, позвать Лора, спросить. Воздух двинулся, и сильный порыв ветра рванул на ней платье. Эл рефлекторно метнулась к ближайшей колонне. Она втянула голову в плечи. Она укрылась в своей комнате, легла на кровать лицом вниз. Такие терзания были разве что в самом начале ее детских путешествий. Эл лежала и ждала, что забудется. Но сон не шел. Эл повернулась на спину, согнула колени. Платья не было. Снова привычный наряд. Эл вытянула ноги, разглядывая носки своих сапог. вдохнула, закрыла глаза. Все, сил больше нет терпеть. Дверь гардеробной оказалась распахнутой. Эл вошла, стараясь не смотреть в сторону зеркала. Для виду осмотрела одежду. Нашла то самое платье с лиловым отливом. Переодеваясь, Эл дала себе слово, что не струсит. Предательские мурашки бежали по спине. Эл не предполагала, что может вспомнить, как вот так бояться. Еще одно попутное открытие. Она уже было решила, что со страхом совершенно покончено. Она аккуратно сложила рубаху и брюки на полу. Тут же носок к носку поставила сапоги. Призналась себе, что тянет время. Она стояла как раз напротив зеркала. Ей осталось выпрямиться, повернуться к прозрачной бездне. Эл встала лицом к стеклу. Вдохнула, задержала дыхание. Комок растаял в горле. Плоскость зеркала осталась темной. Она стояла, ей казалось, что вокруг очень тихо. Но потом тишину разрезал стук сердца, как будто что-то треснуло. Она сделала шаг к зеркалу, опять проглотила комок. Она в нем не отражалась.